Небо, в прекраснейших песнях поэта, сколько ты раз уже было воспета, чистый, безбрежный, лазурный престол, часто манил всех страдающих взор. Ты так ласкаешь своей синевой. Небо, скажи, что Спаситель со мной. Там в вышине Искупитель Христос, знает Он путь поношений и слез. Кто из нас не восхищался красотой утреннего неба, когда оно зарено нежно-розовым цветом восхода солнца, а на фоне его блестят последние утренние звездочки. Вся восточная часть неба озарена сиреневой дымкой, а солнце, как большой огненный шар, медленно поднимается над лесом, освещая природу и переливаясь в капельках росы. А как прекрасно небо днем, когда по небу плывут белые пушистые облака, и его бездонная голубизна напоминает нам о необъятности Вселенной и всемогущества Творца. Ну и, конечно, достойно кисти художника и высокого поэтического слога ночное небо, усыпанное тысячами, мириадами звезд, среди которых торжественно сияет Млечный Путь. Люблю я утреннее небо, светлеющее пред рассветом дня, когда мрак ночи разгоняя, восходит солнце, полное огня. Ты часто взор мой привлекаешь своей беспредельной красотой и тихо мне напоминаешь свое начало, день второй, когда Творец, мир созидая, сиянием лика разогнавший мрак, великой силой обладая, сказал: «Да будет свет!» И стало так. С тех пор зовут тебя все небом, сам Бог тебе такое имя дал, луну и солнце дал тебе в объятия и множеством созвездий увенчал. О небо, дорогое небо, как много скрыто в синеве твоей, за ней все вечное и все ново, там все сокровища души моей. Небо, в этом слове для нас сокрыто все, жизнь, борьба, любовь, невозможно смотреть в твою бесконечную даль без трепета души, и невозможно поднять глаза, чтобы не повисла ни одна слеза, в которой отразишься ты, небо. А твоя непревзойденная, восторгающая всем моим существом красота, чистота твоей голубизны пленит меня. Моя душа словно вырывается из тесной клетки этой ничтожной жизни и в восторге и чарующей свободе сливается с тобой небо. Небо, в прекраснейших песнях поэта сколько ты раз уже было воспета, но наша душа стремится выше, она рвется в то вечное, бесконечное и прекрасное небо, небо Едема. Аминь.